719. Урусвати знает, что человек в земном состоянии не может оценить качество своих действий. Нередко кажущиеся самые лучшие поступки затем меняются своей корыстью, а самые самоотверженные забываются в пыли обихода. Утверждаю, что побудительные причины лежат в глубине сознания. Даже возвышенные духи не могут распознать причин действия. Конечно, в тонком теле такое распознание облегчено, но и то относительно. Не нужно думать, что отсутствие истинной оценки бедствий. К чему погружаться в рассудочную оценку, когда человеку дано творить добро? В каждом действии добра будет польза. Чем больше добра, тем больше накоплений полезных. Не следует допускать рассудок в области, где должно царить сердце. Рассудок может своекорыстно оправдать там, где сердце почует неправду. Психическая энергия прежде всего живет в сердце. Не может преуспеть наука, которая не понимает основы психической энергии. Новый мир, о котором мечтает лучшая часть человечества, может образоваться лишь на правильном понимании психической энергии. Человек может жить в дружбе с нею или во вражде, но такое разложение недопустимо. Можете услышать лукавые предложения, скажут, не лучше ли послать все рассуждения о психической энергии ученым. Когда наука выскажется об этой энергии, тогда обыватель может поговорить о ней. Но лукавые вредители отлично знают, что психическая энергия есть достояние общее. Человечество должно отличать различные проявления психической энергии, и невозможно ограничить наблюдение лишь небольшой группой ученых. К тому же среди них могут оказаться лица корыстные, с предвзятыми суждениями. Само развитие человечества стоит на той ступени, которая должна призвать решительно всех к сотрудничеству, ибо основа бытия есть разумное сотрудничество и осознание психической энергии, иначе человечество ввергнется в хаос. Все внешние достижения не спасут от взаимного разрушения. Невозможно представить, как может завершиться Армагеддон без понимания основ бытия? Говорю так, чтобы люди знали, насколько надземное есть решение земных событий. Не думайте, что надземное может пребывать в покое, когда смятение земное разлагает все. Но Урусвати знает, насколько истинное воспитание может предотвратить опасность одичания. После всех изобретений люди обращаются к одичанию. Не считайте это преувеличением. К сожалению, судороги Армагеддона угрожают неисчислимыми бедствиями. Мыслитель говорил, наступит час, когда люди должны будут подумать о беспредельности во всем.